Глава 18. Куча мала. Проснулся от прикосновения к своей спине. Нет, не то чтобы это было что-то холодное, острое или непонятное. Очень даже наоборот. Просто неожиданно, к тому же я спал, а с просонья можно и глупости натворить. Но, слава богу, обошлось. «Лежи, русский, я не причиню тебе вреда». Послышался мелодичный женский голос у меня за спиной, а мягкие теплые прикосновения продолжились. Девушка, а это точно была Руолан, сначала осторожными прикосновениями ладони прошлась от плеч до поясницы. Затем стала мять мою спину, что доставляло мне приятную боль. Затем мою спину перестали жалеть, сильные руки принялись за серьезную работу, да так, что я едва сдерживался, чтобы не вскрикнуть. Все-таки здорово, что моя спина за последнее время нагружена была, причем без нормального отдыха, если не считать нахождение в медицинской капсуле. Наконец спину размяли, мышцы расслабились, отчего боль стала намного слабее, а девушка начала водить своими теплыми ладошками по плечам. Совершенно отлежав свои руки, я переместил их, при этом случайно коснувшись ноги Руолан, заставив ее вздрогнуть. Та, на удивление, оказалась обнаженной. Моя рука сама заскользила по голени, чувствуя плавные изгибы. Добравшись до колена, я повторил то же самое второй рукой и, не останавливаясь, двинулся к бедрам, чувствуя под пальцами упругость. В голову ударила кровь, отдавая пульсации в ушах, но я сдержал себя, продолжая медленно скользить по нежной бархатистой коже. Когда ладони сместились на внутреннюю сторону бедер, девушка застонала, а я почувствовал, как задрожало ее тело. Теплые ладошки накрыли пальцы и направили меня несколько в другом направлении, впрочем, я не возражал. Добравшись до попы девушки, я слегка сжал ее ягодицы, отчего Руолан застонала, окончательно срывая с меня все ограничения. Так может стонать только жаждущая мужской ласки женщина. Перевернувшись под нею на спину, я притянул к себе оказавшуюся обнаженной восточную красавицу, обхватив губами набухший сосок. А потом мы полностью потеряли контроль, набросившись друг на друга, словно безумные. Девушка громко стонала и вскрикивала, я же, не сдерживаясь, глухо рычал, словно голодный зверь, добравшийся до добычи. Не знаю, сколько это длилось, но осознал я себя лежащим на спине и тяжело дышащим, а на моей груди так же часто дыша лежала девушка. Она подняла голову, и наши глаза встретились. Не знаю, что выражали мои, но в ее медленно угасало пламя страсти, сверкая искрами полученного только что наслаждения. «Русский, ты настоящий тигр. Чуть не растерзал бедную девушку», — произнесла Руолан, а в ее взгляде добавились искры смеха. «Если я тигр, то ты настоящая пантера. Всю спину мне расцарапала». Я показал плечо, по которому тянулись красные полосы, оставленные ноготками красотки. Девушка прижалась к моей груди, пряча глаза, но я успел увидеть румянец на ее щеке. «Капитан, прошу подняться в рубку управления крейсера», — раздался голос Искина из динамиков модуля жизнеобеспечения. «Похоже, вблизи нашего горного массива опять чужие бродят. Они из разных рас, и, похоже, им как-то удалось мирно договориться между собой о сотрудничестве. Правда, из гуманоидов там лишь один, уже встреченный нами Ушан». «Жди, через 5 минут буду». Я вскочил и принялся судорожно искать свою одежду. «Черт побери, где моя горка?» «Электроник, что напарник делает?» «Старпом находится в медицинском отсеке, отсыпается. Он на ходу чуть не заснул, когда десантный бот в ангар крейсера заводил. Я настоял на восстановительном сне в медкапсуле. Сеанс лечения закончится через 2 часа 40 минут». «И да, по поводу одежды. На этот вопрос ответит госпожа Руолан». Я посмотрел на завернувшуюся в одеяло девушку, любуясь обнаженными плечами. Та кивнула на комнату управления базой. «На том большом кресле одежда», — подсказала Руолан. «Я подлатала ее, а то она во многих местах порвалась». От души поблагодарив девушку, быстро оделся, подметив, что горка действительно выглядит лучше, чем была, а затем побежал на крейсер, не забыв про гарнитуру. Спустя пару минут шагал по центральному коридору корабля, подходя к рубке управления. Двери передо мной открылись, пропуская внутрь. «Капитан на мостике», — произнес Искин стандартную фразу, на которую тут же среагировал мастер Фэнг, поднявшийся из пилотского кресла. «Господин Федор», — китаец поклонился, — «как ваше самочувствие?» «Чувствую себя отлично, мастер Фэнг», — ответил я, невольно покраснев и порадовавшись, что мое лицо изрядно заросло. «А как ваше здоровье, мастер?» «Ваша лечебная комната, господин Федор, это что-то необыкновенное», — улыбнулся китаец. «Чувствую себя лет на 20 моложе». «Капитан, дело требует немедленного вмешательства», — прервал электроник наше расшаркивание. «Есть возможность перехватить группу противника, но выдвигаться нужно в ближайшие 10 минут». «Электроник, а оно нам точно нужно, перехватывать кого-нибудь?» Мне откровенно осточертело каждый день ходить по краю. Хотелось просто отдохнуть, провести денек в праздности. Схватил сам себя за шкирку и дернул как следует. Устал? Отдыха захотелось? На кону, мать его, жизни родных и близких, а мне полежать захотелось. Отставить, расслабляться, работаем. Я провел анализ информации, полученной из разговоров распорядителей игры. Это наши прямые конкуренты. Их крайне желательно уничтожить. Тогда наши шансы на первое место будут близки к 100%. К тому же, если мои вычисления верны, там собрались почти все гладиаторы нашего сектора. Искин, как всегда, дал полный ответ. «В таком случае вызывай сюда госпожу Роулан, а я пока сделаю одну вещь. Электроник, Михаил снял свой комбез, прежде чем в капсулу лег?» «Да, сейчас защитная одежда Старпома находится в медицинском отсеке рядом с капсулой», сообщил Искин, не понимая, к чему я клоню. «В таком случае, подбери напарнику форму, соответствующую занимаемой им должности. По окончании восстановления он заступит на постоянную вахту. А уж мы без него повоюем». Спустя полчаса мы с Руалан вышли из пещеры, чтобы разыграть спектакль для галактики. Изрядно подранный комбез с останками непонятного происхождения и следами крови играл роль тела напарника, вернее того, что осталось. Я даже крест смастерил из двух кусков металла, найденных в куче хлама в пещере. Обыграли похороны без пафоса, но со всеми, так сказать, положенными церемониями. Не знаю, как другие, но я бы поверил. Попрощавшись с комбезом, мы вернулись в пещеру, где я облачился в броню ушанов, а затем вооружился сам и снабдил оружием Роулан. Мастера Фэнга мы не могли с собой взять, ведь его ранения, излеченные в капсуле, не могли так быстро восстановиться. Благодаря все тем же ушанам, в рюкзаке которых была приличная аптечка, мы планировали излечить дедушку Роулан через пару дней, не раньше. Зато я смело вышагивал без искусственной хромоты. В общем, еще через 10 минут мы бодрой походкой направились к выходу из горной подковы. «Если мы будем обращаться друг к другу просто по имени, ты не будешь против?» — спросил я девушку, когда мы удалились от пещеры. «Тем более в бою так гораздо удобней». «Нет, не против. Я некоторое время жила в Германии, поэтому привычна к такому обращению», — ответила Руолан и тут же попросила. «Федор, покажи еще раз, как пользоваться этим оружием». Пришлось показывать на ходу, при этом изображая повышенную бдительность, хотя, по заверениям электроника, ближайшая опасность находилась с противоположной стороны горного хребта. Девушка внимательно следила, какие манипуляции я провожу с винтовкой ушанов, а когда закончил, повторила все, причем довольно сноровисто. «Дедушка всегда говорил, что я быстро учусь», — улыбнулась красавица, поймав мой взгляд. «Поэтому и взял меня на обучение». «Капитан!» «Вражеский отряд остановился. У них между собой возникли какие-то трудности», — подал голос Искин. «Минус один противник. Рептилоид только что убил ушастого гуманоида, тесаком зарезал». «Может, они сами убьются?» — с надеждой предположил я. «А мы потом соберем трофеи и, да, обратно двинем». «Нет, все уже успокоились. Сейчас разрывают убитого гуманоида на части и поедают его. Видимо, они питаются друг другом, пищу больше негде взять». Мы продолжали двигаться к выходу из кольца гор, когда вражеский отряд сократился еще на одного разумного. А затем они вообще разделились на три группы. Две из них параллельным курсом двигались вперед, а третья, состоящая из двух ящеров, которые и начали свару, прихватив тело убитого, двинулись куда-то в сторону. «Электроник, как думаешь?» — задал Искину, мучивший меня вопрос. «Распорядители приветствуют объединение гладиаторов группы или наоборот?» «Разумеется, нет», — тут же отозвался Искин крейсера. но они не вмешиваются. На арене гладиаторам предоставлена полная свобода действий». «Ага, особенно нам. Перешли игроку дорожку, так он на нас всех собак спустил, а потом даже сам нанес визит вежливости». Произнес, а сам подумал, что подобное творится везде, даже у нас на Земле. Правила придумывают для слабых, сильные всегда будут их нарушать. Более часа шли, перебрасываясь с девушкой ничего не значащими фразами, пока электроник не сообщил, что до контакта с противником осталось около 10 минут. Я тут же принялся высматривать удобную позицию, чтобы и враг был как на ладони, и отступить можно было, не подставляясь. Из стрелкового оружия, способного пробить мою броню, у приближающихся гладиаторов имелась лишь скорострельная винтовка ушанов, да еще плазмометы жуков, а вот Руолан могли убить и камнем. Попал в голову, и все. Ну и вести ближний бой у меня желания не было, от слова совсем. Уронят на землю, и тогда броня только помехой станет. «Руолан, ты расположишься здесь, а я вон там, чуть впереди». Наконец мне удалось найти подходящие позиции. Девушка тут же укрылась в указанном месте, а я добавил ей в спину. «Молодец. Следи, чтобы к нам никто не подкрался справа, и прикрой меня, если придется отходить». «Капитан, обе группы противника вышли из просматриваемой зоны. До вас им осталось не больше 1000 метров». «Принял», — коротко ответил Искину, располагаясь за крупным валуном, из-за которого можно было стрелять в полный рост, а при случае отступить, прикрываясь. «Проклятая планета! Здесь каждый стремится выследить и уничтожить противника, потому что вокруг лишь враги». Сухой треск коротких очередей, сильно напоминающих стрельбу из автомата Калашникова, возвестил, что не мы одни выслеживали разношерстную группу. К очередям автоматического оружия добавились звуки выстрелов из винтовки ушанов, а затем гулкие хлопки чего-то более мощного. «Руолан, за мной. Дистанция 40 метров. Не отставать. Но и на открытое пространство не высовывайся». «Поняла. Двигаюсь позади тебя. Придерживаюсь укрытий», — ответила девушка, порадовав меня своей сообразительностью. «Обычная девчонка с земли, но даже многие парни вряд ли так себя поведут в сложившейся ситуации. Устроили бы мне истерику, стали задавать уточняющие или просто глупые вопросы, а некоторые вообще впали бы в ступор или ударились в бегство». Первые 400 метров двигались быстро, а вот дальше я буквально пополз, стараясь использовать любую неровность местности как прикрытие. Бой впереди не утихал, а только разгорался. К уже привычному шуму добавился визг и яростные крики, а также странный звук, который я обозначил как энергетическое оружие. Да что же там происходит? Насчет засады я ошибся. Вернее, неправильно определил попавших в нее. Пятерка разумных, гуманоидной внешности, ожесточенно отстреливалась от наседающих противников, которые разбились на две группы и медленно, но верно сокращали дистанцию. Третья же, состоящая из двух ящеров, затаилась по ходу отступления обороняющихся. У каждого из ящеров в их коротких верхних конечностях было по два тесака, собрат которых сейчас висел у меня на поясе. Таким и броня ушанов, что масло, порежут и не заметят. Но главное, что я подметил, обороняющиеся были явно гуманоидами, причем одной расы, а вот остальные были кем угодно, только не человекоподобными. И самое интересное, один из окруженцев отстреливался из АКМ. Увидев хорошо знакомые очертания, я на мгновение даже подзавис. Но потом до меня дошло, что это, скорее всего, боевой трофей, а значит, гуманоиду пришлось убить одного или двух землян. Стало быть, здесь все враги, и мы убьем их всех. На лицо само собой наползла кровожадная улыбка. «Руолан, подойди ко мне». Обратился я к девушке через гарнитуру, а когда она приблизилась, произнес на ушко. «Ты сможешь подкрасться и снять одного из ящеров бесшумно, пока я буду убивать второго? Если дашь второй тесак, справлюсь с обоими, глазом не успеешь моргнуть», — заявила напарница, а потом добавила. «Не сомневайся в моих способностях. Когда такие же драконы напали на нас, мы только вышли из боя, израненные и обессилевшие. Ошибочно было рассчитывать, что рептилии отстанут, в итоге мы сильно ослабли. Сейчас я в хорошей форме, и у меня в руках оружие, которое легко справится с защитой врага». Времени раздумывать не было. Нужно действовать сейчас, тем более, что Руолан с дедушкой продержались несколько суток без плюшек, которые свалились на нас с Михаилом в первый же день. Это говорит о хорошей подготовке китайцев, к тому же девушка утверждает, что легко справится с ящерами. Если уверена, то действуй. Я протянул девушке самодельные ножны с клинком, которые она тут же извлекла и, пробежав взглядом по лезвию, удовлетворенно кивнула. Начинай действовать с правого, затем убирай второго. Если что-то пойдет не так, отбегай влево, чтобы не перекрыть мне тушки противников, и возвращайся обратно. Девушка кивком дала понять, что приняла приказ, а затем, практически стелясь над землей, двинулась к рептилоидам. Я невольно залюбовался ее грациозными движениями. Пришлось даже мысленно отвесить себе оплеуху, чтобы вновь сосредоточиться на деле. Руалан тем временем почти приблизилась к ящерам. У тех глаза хоть и располагались по сторонам башки, но заметить девушку они не смогли. Стремительный перекат, а мгновение спустя гибкая фигура напарницы вырастает за спиной расположенного справа противника. И хотя солнца здесь не видно из-за постоянно висевших облаков, я все же увидел смертельный блеск стали. Башка первого врага еще только падала, когда Руалан оказалась возле следующего, вонзая один клинок в шею, а вторым пробив череп. Тело затряслось в конвульсиях, рухнув на голубовато-серый песок. Подхватив оружие напарницы и не боясь быть замеченным, я переместился к девушке. Та, смахнув кровь с клинков, протянула один мне, убирая второй в ножны. «Молодец!» — похвалил я напарницу. «Теперь зачищаем группу, что выдавливает окруженцев к скалам, а затем ждем, чем закончится противостояние остальных». «Хорошо», — согласилась Руалан с моим планом. «Действуем так же бесшумно?» «Нет, в группе около 10 гладиаторов должно быть. Отработаем на расстоянии». «Вот же кровожадная напарница мне попалась, всех готова убить». «Тебе раньше доводилось стрелять из огнестрельного оружия?» «Да. У дедушки была старая винтовка, он меня учил», — ответила Руалан, а я подумал, что не удивлюсь, если она еще и отличный стрелок. «Тогда переведи на одиночный режим, как я тебе показывал. И запомни, сделала 1-2 выстрела, сменила позицию, лишь потом продолжай стрельбу». Девушка кивнула в знак согласия, и мы, двигаясь как можно незаметнее, сначала отошли назад метров на 50, а затем по дуге стали заходить в тыл очередной группе врагов. У воюющих уже пару минут было относительно тихо, лишь изредка раздавался чей-нибудь одиночный выстрел, да по-прежнему слышались стоны, крики и подвывания раненых. Расположение гладиаторов мы обнаружили быстро и 200 метров не прошли. Кого там только не было. И жуки, которые встретились нам с Михаилом первыми, и существа, похожие на лягушек-переростков, даже инсектоиды, выглядевшие как прямоходящие мухи. Численность их составляла ровно десяток, как мне и сообщил электроник. «Если уверена, что точно попадешь на таком расстоянии, то старайся выбить тех, которые с дальнобойным оружием», шепнул я на ухо напарнице, указав на удачное место для стрельбы. Отсюда до противников было порядка 100 метров, и наваленные россыпью большие камни создавали хорошее укрытие и позволяли сменить позицию. Сам сместился вправо метров на 50, укрывшись за приличным куском скалы метра 3 высотой, предварительно предупредив девушку. «Огонь открывай только после моего первого выстрела». Все возможности стрелкового комплекса пока решил не использовать, а то разбегутся еще, лови их потом. Навел прицел на жука с плазмометом, целя чуть ниже маленькой головы, и одиночным выстрелом свалил его. Тут же от попадания Руалан пошатнулся и осел противник, похожий на лягуха, а затем мне уже было некогда следить за результативностью стрельбы. Сосредоточившись на гладиаторах, я раз за разом нажимал на спуск оружия, выбивая врагов одного за другим. Они тоже начали отстреливаться, пытаясь при этом залечь, но их позиция к этому не располагала. В живых осталось двое инсектов, которые постоянно метались из стороны в сторону, не давая прицелиться, когда по моей броне словно молотом ударили, вышвыривая мою тушку на открытое пространство. Правая рука, сжимающая рукоять стрелкового комплекса, онемела, да и ребра, похоже, изрядно помяла. Одетый на предплечье под броней автодоктор Переев, адаптированный под землян, ввел мне в кровь мощный стимулирующий коктейль, возвращая подвижность тела и притупляя боль. Перекатившись на спину, я огляделся и тут же заметил противника, здоровенную тварь, чем-то похожую на медведя. Он держал в руках гигантское ружье и сейчас вновь целился в меня, видимо, рассчитывая добить. Руалан не могла его видеть. От нее гладиатор скрывал крупный валун, так что если не я его убью, то он меня точно. Перевожу оружие в режим для стрельбы из гранатомета, а затем, морщась от боли и собрав всю волю в кулак, делаю 3 выстрела подряд. Зажигательный, осколочный и вновь зажигательный. Следом, слыша рев боли, отстреливаю длинную очередь по мечущейся горящей фигуре медведя-переростка. Противник падает, словно подрубленный, а я начинаю погружаться в бессознательное состояние. Видимо, организм, видя угрозу жизни, помимо стимулятора, сам использовал какие-то внутренние резервы, дав мне возможность нейтрализовать врага, а когда опасность миновала, решил, что после такого напряжения нужно обязательно отдохнуть. Все это успел отметить краем сознания, ускользающим в небытие. Окутывающая тьма сгустилась надо мной, а затем я отключился.